Прежде чем Хойт нашелся, что сказать, она успела обойти его кресло и протянуть ему руку. «Что ж, деловое рукопожатие? Пожалуйста». Честер никогда не славился своими ресторанами. В общем-то, то, что располагался на первом этаже отеля «Ин», считался, пожалуй, лучшим из них. По крайней мере, другие рестораны города старались равняться на его кухню. Естественно, в обеденное время здесь яблоку было негде упасть, и метр д'отель едва ли не с гордостью объявил, что свободного столика на двоих у него не найдется. И тут Рэйчел из «Пирс энд Пирс», издав почти кошачье шипение, показала, на что она способна. «Тогда мы возьмем столик не на двоих, на четверых, на шестерых, на восьмерых, да хоть на 12 персон. Я сделала заказ на этом самом месте 23 часа назад, и я хочу получить наш столик». Властность этой женщины, как выяснилось, способна была творить чудеса. Искомый столик на двоих материализовался в мгновение ока, причем не где-нибудь посреди шумного зала, а у окна, выходившего на гостиничную террасу и в сад. Несмотря на позднюю осень, клумбы украшали не то фуксии, не то еще какие-то яркие цветы, голубые, желтые, сиреневые, нежившиеся под полуденным солнцем. При ближайшем рассмотрении Хойт определил, что Рэйчел, пожалуй, не больше 24 или 25 лет. Если разобраться, она ведь совсем еще молодая женщина, но он уже успел убедиться на конкретном примере в ее способности добиваться своего и навязывать людям свою волю. Да, ей ничего не стоило бы наехать на любую знакомую Хойту девчонку из Дьюпонта. В середине зала стоял такой гул голосов, отражающихся от стен и потолка, что нормально поговорить там было бы решительно невозможно. Здесь же, у окна, Рэйчел и Хойт могли беседовать спокойно, не заботясь о том, что их кто-нибудь услышит. «Жаль, что я не могу показать тебе некоторые рекомендации и информацию, которую нам о тебе предоставили», — сказала Рэйчел. «Не положено». Лучезарная улыбка. «Рекомендации? Кто же это? Какие рекомендации? Слушай, я не должна этого говорить, но все же признаюсь, тебя нам рекомендовали очень и очень положительно». Не в правилах Хойта было демонстрировать, что он чем-то смущен или удивлен. Но на этот раз придать лицу индифферентное выражение не получилось. Чуть втянув голову в плечи, но глядя на Рэйчел широко раскрытыми глазами, он спросил: «Ты серьезно?» «Хм, такими вещами не шутят». Улыбка, яркие губы, глаза, которые говорят гораздо больше, чем голос. Из кожаной папки Рэйчел извлекла несколько листов бумаги, скрепленных степлером. Она положила документы перед собой и пробежалась по верхнему листу взглядом. «Так, посмотрим. Нетипичная для студента такого возраста зрелость, способность противостоять психологическому давлению, оперативное принятие решений в критические минуты. Совокупность черт характера в полной мере компенсирует некоторое отставание в академической успеваемости». Теперь Хойт даже не пытался скрыть свое изумление. Прикоснувшись к груди кончиками пальцев, он спросил: «Это что, все про меня?» «Да, и уверяю тебя, информация получена из источника, очень важного для Пирс энд Пирс». Внимательно взглянув на него и сделав небольшую паузу, Рэйчел сообщила окончательно выпавшему в осадок Хойту: «Как-никак, это губернатор Калифорнии». «Тревога? Опасность?» Эти слова словно молния вспыхнули в мозгу Хойта, заставив его начать судорожно перебирать все возможные варианты дальнейшего развития событий. Насколько он представлял себе нравы, царившие в мире большой политики, ничего хорошего от таких новостей ждать не приходилось. Вот только знать бы, какую комедию ломает сейчас перед ним эта очаровательная стерва. Что это? Подстава? Предупреждение? Угроза? Или над ним сопляком просто прикалываются? И вообще, работает ли эта красотка с бордовой помадой на губах Пирс энд Пирс? А может, она из службы безопасности этого долбанного губернатора?